лихо завернул, аж скулы свело, тоже мне, троллы подземные 80 уровня. Я давно заметила, что за язвительностью наш летучий мышиный уже спрячет свои истинные эмоции. Только что на этот раз восхищение мечтой и упорством близнецов или панику от наглухо захлопнувшегося капкана, теперь-то от присмотра за ними он не отвертится, не разберешь. Но с непоседливыми экспериментаторами он гениально придумал. Может и правда, что полезное выйдет. Ага, блевательные батончики для очистки желудка при отравлении. Угу, для самых экстремальных. Перья уже пристроили, осталось только любителей лысых канареек найти и предложить осчастливить их питомцев. Что там еще было? Ириски с зельем, что увеличивает те части тела, с которыми контактирует что-то. У меня возникли нехорошие мысли о возможном их практическом применении. Я медленно подняла тяжелый взгляд на Снипа. Он слегка вздрогнул и недоуменно посмотрел мне в глаза, его зрачки изумленно расширились от осознания возможного подвоха. То ли он сам додумал мысль, то ли успел считать мелькнувшие последние образы, навеянные воспаленной и изощренной фантазией, прокачанной безлимитным трафиком интернета. Легилимент чертов, в моей руке сама собой материализовалась моя любимая боевая сковородка. Сейчас я разберусь с этим источником всех бед. Из близнецов лихой энтузиазм и так через край плещет, так и он еще добавляет проблемы сомнительных вариантов реализации их идей. И кто в таком случае из нас гриффиндорец? Северус, рассерженной змеей, прошипела я, делая маленький шажок ему навстречу. Молли, я не виноват, что у тебя такое больное и извращенное воображение, сверкнул на меня гневным взором Зельевар, вздернув подбородок. Северус, я мгновенно впала в ярость, неосознанно поигрывая своим любимым оружием, двинулась навстречу посмевшему меня разозлить. Молли, им такого в голову не придет, они всего лишь дети. С ней поценил угрозу и попытался воззвать к моему здравому смыслу. В пубертатном периоде, с сигаретным дымом выдохнул Билл, сведя на нет его попытку. Гррр, я рывком подлетела к Зельевару, замахиваясь своим импровизированным оружием. Чугунный блин со свистом рассек воздух в том месте, где только что стоял декан Слизерина. Аппарировал, сволочь, трус. Я резко крутанулась вокруг своей оси, в обозримом пространстве пародии на летучую мышь переростка не наблюдалось. Спрятался. На этот раз было 6 частей, невозмутимо прокомментировала Мюриэль, наблюдая с крыльца за моей неудачной попыткой покалечить одну язвительную и недальновидную заразу. Пошли чай пить, Горгона, ты моя в гневе. Примечание. Данный эпизод не имеет никакого отношения к основному произведению. Молли хоть и считает сковородку надежнее палочки, однако в нападениях с целью причинения вреда не замечено. В суицидальных наклонностях тоже. РС. Мужа и крысу в пример не приводить. Там кухонная утварь играла роль веского довода. Глава 9. Пошутили и хватит. Продолжаем. Глава 9. Спустя несколько недель жизни в этом шумном семействе я просто мечтала о тишине. Но где уж там. Одно радовало, что рано или поздно старшие свалят на свои рабочие места, а Перси с близнецами в школу. И у меня на шее останется только 2 спиногрыза. И Мюриэль. Ее неделька-другая по факту грозилась растянуться до бесконечности. Вслух об этом не говорилось. Однако в наших краях постоянно мелькала ее домовушка Тилли, и на гостевые комнаты уже наложены чары расширения. Сама видела, как Билли с Каллином шаманили вокруг дома, видимо, калибровали тетушки на самоуправство, чтоб в резонанс с чарами защиты особняка не входило, но мне ничего не сказали. Ну-ну, впрочем, ее можно понять, что ей делать в пустом и холодном доме, а здесь мы, ее семья, и жизнь бьет ключом, фиг увернешься. Короче, я только за. Тетушка, кладезь самой ценной информации, главное знать к ней подход, чтоб эту информацию на свет выковырить. И самое важное, у меня появится свободное время, а то пункт первый моего плана до сих пор завис в воздухе, и новенький спортивный костюмчик укоризненно висит в платяном шкафу. Про зельеварню в подвале я даже не заикаюсь. Близился прием у Малфоев. Северус ходил дерганый и злой, сбрасывая пар на акромантулах. Старшенькие каждый день приползали под утро, но жутко довольные и не совсем трезвые. К послеобеденному чаю, как чертика из табакерки, камин выплевывал Снипа, который на протяжении получаса развлекал нас едкой пикировкой с тетушкой под мои ехидные комментарии, а затем вновь исчезал в неизвестном направлении в компании братьев. Мюриэль таинственно улыбалась, а я вязала тонкую ажурную шаль. Дети каждый день караулили клубнику в ожидании спелых ягод. Все были при деле. На днях приходили авроры, Все по тому же вопросу злоупотребления служебным положением Артура, знакомый стажер неуверенно мялся за спинами старших и опытных товарищей, пряча глаза. Видимо, медиума, готового помочь им в этом нелегком деле, они так и не нашли и снова заявились ко мне в поисках истины. Господа представились и вежливо попросили показать гараж моего мужа. Я не нашла причин отказать в скромной просьбе обходительным служащим правопорядка и любезно сопроводила их к месту бывшей свалки, что в насмешку называли хобби чистокровного мага. В отчине близнецов бравые Авроры не пробыли и 3 минут, вышли из лаборатории с абсолютно стеклянными глазами, скомканно извинились за беспокойство и отпарировали прочь. Я недоуменно пожала плечами и заглянула узнать, что же их так шокировало. В лаборатории наткнулась на 2 пары не менее удивленных глаз. Ничего лишнего и противозаконного, все чисто и на своих местах. На стене в рамочке висит утвержденный подписью с ней по плану исследований, в уголке тихонько возится майдадыр, пристроенный деятельными детками к мытью котлов, пробирок и реторт. Непонятно. Спустя час школьная сова принесла письмо. К почтальонше я настрого запретила приближаться, пока Колин не проверил послание на всякие подозрительные дополнения. Но даже после отмашки о безопасности, корреспонденцию нашего директора, под хохот Мюриэль, вскрывала с параноидальной ответственностью, респект Моуди, в резиновых перчатках, респираторе и защитных очках. Неожиданных сюрпризов не оказалось. Витиеватые фразы сложились в искреннее беспокойство о нашем благополучии и предложение обращаться за помощью с любой проблемой. Очень мило с его стороны, даже не сомневалась о наличии у нашего великого и светлого соглядатаев в Аврорате. Надо Северуса предупредить, на всякий случай. У домовика потребовало попридержать сову и самопишущее перо с пергаментом. Знаю, что невежливо, однако вдруг зацепится за изменившийся почерк. Оно мне надо так рисковать, получив желаемое, быстро начало надиктовывать ответа приличествующих в данной ситуации благодарностях и заверениях об отсутствии неприятностей в нашем сельском умиротворенном захолустье. Этикет – великая вещь. Наконец наступил день Ха, и моя хитромудрая родственница улетела камином к месту своего триумфа. Даже не знаю, кому пожелать удачи. Весь вечер была как на иголках, изнывая от любопытства и беспокойства. Все же играла моя дражайшая тетушка азартно и на грани фола, а на кону стоит счастливая супружеская жизнь моей дочери. От Малфоев Мюриэль вернулась весьма довольная собой, и с ее лица не сходила загадочная улыбка. Подозрительно это. Я молча терпела. Минут 15. А затем в ультимативной форме потребовала думосброс, иначе грозилось лишить вредную старуху утреннего кофе. Прикажу Колину все спрятать, а ее домовушка давно на подобные ее фокусы не ведется, ибо здоровье хозяйки дороже. Тетушка весомостью аргумента прониклась и не стала тянуть кота за выступающие части тела. Артефакт был притащен расторопной эльфийкой, и я сунула любопытный нос в бальный зал блондинистого семейства. Ну, что сказать, Марку Малфой держат жестко, придраться совершенно ни к чему. Изящество, совершенство и тонкий художественный вкус. Прям завидно. Нарцисса блистала, при виде Люциуса томно вздыхала вся женская аудитория, с ней псурово держал покер-фейс, размеренно скользя между гостями. Своему любимому мрачному готическому стилю он так и не изменил, но что-то в этом было, да. Хозяин поместья чинно выполнял свои обязанности, представляя друга особо ожидаемым гостям. Зельевар вежливо раскланялся со сметвиками, словив быстрый застенчивый взгляд из-под пушистых ресниц. Прибыли МакДугал, и гордая шотландка надменно вздернула нос, открывая взору возможного жениха длинную шею и высокую грудь в тугом корсете. Мисс Силвин сопровождала дальняя родственница, чопорная суровая дама, которая, тем не менее, при приветственном слове ненавязчиво умудрилась озвучить первостепенные достоинства своей подопечной. Великолепные и шикарные сестры, бывшие Блэк, мило общались, демонстрируя магической Британии крепкие родственные связи. Нимфодора Тонкс, также присутствовавшая на светском приеме, увы, по сравнению с другими кандидатками совершенно не котировалась. Прекрасно зная о своей проблеме неуклюжести и вечной невезучести, девочка была слишком зажата и сверкала от волнения, как радуга. Вполне понимаю нарциссу, она, как и мы, преследовала свои цели и в рамках нашей задумки попыталась привязать друга семьи еще крепче и попутно обеспечить племяннице надежное плечо. Но с теми 3 разъяренными охотой тигрицами ей не соперничать. Мала еще, соперницы обменивались милыми акульями улыбками и колючими взглядами корабельных орудий. Застенчиво хлопали ресницами и мило краснели под комплиментами профессора, смущенно улыбаясь. Северус держался и демонстрировал чудеса скрытного перемещения в условиях светской тусовки. Девицы агрессивно передвигались по залу, загоняя жертву и отрезая от нее конкуренток. Воздух, казалось, искрился от напряжения, что даже гости, которые были не в теме, что-то заподозрили и с интересом начали оглядываться в поисках развлечения и повода для сплетен. Самые умные и догадливые делали ставки на победительницу, но всех обломал главный целитель. Он, тихонько выцепив Снейпа, отвел его в уголок и что-то энергично втирал ему минут 20. Северус после разговора был крайне задумчив и слегка рассеян. Смитвик же напротив сиял как начищенный галлеон. Остальным оставалось кусать локти. То ли не додумались до такого решения, то ли не догнали. Следующий прием дают смитвики. Ожидаемо. Так уж повелось, что все важные переговоры или обсуждения текущих проблем у нас происходят на моей кухне, ну или в гостиной за чашкой чая. Интересная тенденция. В каноне, помнится, Орден Феникса тоже тусил поближе к кулинарным шедеврам матриарха Уизли. Карма, однако, и, вестимо, перешла мне по наследству. Вот такие вот мысли вертелись у меня в голове, под перекрестным взглядом нашей бравой команды охотников на пауков-переростков. Мюриэль тихо посмеивалась в свою чашку, демонстративно бросив меня на растерзание этим милым монстрам и детали, что пара из них мои дети. Типа, сама заварила эту кашу, теперь и крутись, как хочешь, предательница. Троица слаженно продолжала сверлить меня взглядом, пока Билли тихим проникновенным голосом вещала о слаженности и сработанности их команды и отсутствии попыток убить друг друга, поскольку дело это оказалось крайне хлопотным. О том, что теперь они точно друг друга не кинут, слишком многим они повязаны. Адреналин, пьянки, гулянки, совместный бизнес и все такое. Поэтому мама может смело делиться информацией, а то акромантулы рано или поздно закончится, да и дело затевалось не ради них. Короче, родная, где Салазаров Василиск? В тайной комнате, мило улыбнулась я. Хотелось бы конкретики, мол ли, а то бесхозный. По твоим словам, Василиск лично мне уже слишком дорого встал. С ней бросил быстрый неприязненный взгляд в сторону Мюриэль. Тетушка довольно оскалилась. Как вы знаете, Хогвартс построен на месте силы, мощнейшим на острове, издалека начала я, усмехаясь в мрачные и недовольные физиономии парней. Надеюсь, никто из вас не думает, что основатели были первооткрывателями источника. Я оглядела свою аудиторию, на этот раз бравые маги старательно демонстрировали удивление. Историю знать надо, неучи, недовольно проворчала тетушка, которой также не понравилась образовавшаяся пантомима. И тот факт, что предмет ведет скучный призрак, не оправдание. Парни престыженно засопели, Снейп так вообще полыхнул неприязнью и раздражением, нечасто его макают в собственную безграмотность. Ничего, Мюриэль еще сделает из него человека, свято место пусто не бывает, так вот, замок стоит на более древнем основании. Под школой старые добротные и мрачные катакомбы, стоявшие не одно тысячелетие до Хогвартса и еще столько же простоят. Наши предки, которые вообще не слышали о разделении магии, очень любили лабиринты и самое ценное защищали ими. Вы же не думаете, что фокус силы источника находится в кабинете директора? Нет, что вы так на меня смотрите, я это в истории Хогвартса прочла, в тетушкиной библиотеке одолжила, там правда год издания до статута, но это мелочи. Еще в труде Фламеля о старинных способах защиты родовых мэноров об этом упоминается, я даже не говорю о гиперборейских и древнегреческих примерах. Один знаменитый на весь мир лабиринт с Минотавром чего стоил? Молли, давай ближе к Василиску, прошипел Северус. Ой, наш подземный ужас не интересуется подземельями, это он зря. Так мы к нему почти подобрались. Свой тайник Слизерин оборудовал в древних катакомбах. В школе ничего не нашли, куча потайных и подземных ходов разведана и изучена, однако все мимо. Вывод, ответ лежит глубже. Да и про твоего тезку жуткие легенды ходят неспроста. Василиск охраняет источник, всегда знала, что Билли у меня гений. У змейки наверняка даже ходы в замок есть, предусмотрительными предки были, однако он предпочитает обитать внизу. А угроза маглокровкам потому, что только им придет в голову сунуться к чужому мощному источнику. Именно, согласно кивнула Мюриэль. После принятия статута эту часть вообще убрали из общего доступа. С запретом на изъятие одаренных детей резко возросло количество дурных маглокровок, не дружащих с разумом и лишенных критического мышления. Многим хочется силы и славы, побольше и без усилий. Вот и скрыли, так меньше проблем. А легенда осталась, хоть и в таком извращенном состоянии. Все задумались. Чарли нервно барабанил пальцами по столу, Северус мрачно щурился, Билли искал ответ в чинках на дне чашки. Ну да, древняя тварь, возвращенная на магическом источнике, это вам не акромантулов по запретному лесу гонять. Я тоже хороша, возомнила себя умнее всех и, вооружившись каноном, подловила снипа. Еще и радовалась, что одним выстрелом нескольких зайцев убила, и близнецам тотальный контроль организовала, и угрозу Василиска ликвидировала, и снипа поставила перед фактом, точнее, перед необходимостью налаживания доверительных отношений с сыном ненавистного Джеймса. Пора бы ему вспомнить, что он и сын Лили тоже, да еще и старшеньких ему в компанию набила, для надежности. Ликовал я недолго, ровно до памятного разговора с Мюриэль. Она не постеснялась ткнуть меня носом в мою самоуверенность и недальновидность, и безграмотность, чего уж врать. Вот я и засела за книги, притащенные из библиотеки родственницы, что прозабраться, что за свинью, точнее Василиска, я подложила собственным деткам. А поскольку книги я штудировала ночью, никто не заметил, да и скрывала я свой косяк. Нельзя подрывать авторитет мамы. И как результат, спала по утрам долго, но семейство уже привыкло к тому, что мама резко переквалифицировалась в сову, а с готовкой завтрака вполне справлялся Билл, ну или Джинни. Таки разобралась, аж волосы от ужаса зашевелились. Не зря Мюриэль так психовала и ядом плевалась. И что теперь делать? Отыграть назад не выйдет, детки уже закусили у дела. Адреналиновые наркоманы, блин, и Снейп туда же, а еще слизеринец. В общем, страшно мне за Билли и Чарли, да и Северуса жалко. Он хоть и сволочь, но человек вполне приличный, местами. То есть, ты хочешь сказать, что все же нашла тайную комнату, Молли? Скептически потянул Снейп. Сейчас он уже не был так уверен в себе и наверняка сожалел, что повелся на мою провокацию. Нет, конечно, раздраженно фыркнула я, в ответ на его сарказм. Я нашла подсказку, оставленную наследником основателя для своих менее догадливых или осведомленных потомков. Где? Хором выдохнули нетерпеливые авантюристы. Вот эта синхронность. Теперь верю, что они слаженная команда. Хи-хикс. В женском туалете на втором этаже. Шок, это по-нашему. Таких обалделых глаз и отвисших челюстей я давно не видела, тем более у невозмутимого и неприступного Снипа. Максимум, что он мог себе позволить, это злость и раздражение. Остальные эмоции не сочетались с его обликом готического злодея. Забавное зрелище подняло мне настроение. Вход в тайную комнату в женском туалете, переспросил Зельевар, явно решивший, что ослышался. Ну да, логика в магическом мире иногда зашкаливает до немыслимых высот. Льюис Кэрролл определенно был магом, да, навряд ли, только в катакомбы. Подсказка значит, что она где-то рядом, усмехнулась я. Чарли смешно потряс головой, явно разгоняя шальные мысли. Еще раз, мам, что за туалет и что за подсказка? Туалет Плаксы Миртл. А подсказка, маленькая змейка на одном из кранов. Уверена, Северус, не считай меня дурой. Конечно, мой вывод опирается не только на эти факты. Я еще и с Миртл поговорила. Ты знаешь, что она там и умерла, в 40-х годах. Чему, кстати, не очень расстроилась, поскольку сочла, что смыслом ее существования является качественное, регулярное отравление жизни своим прижизненным недоброжелателем и обидчиком. Чем со вкусом и занималась, пока те не покинули школу, а уж потом она превратилась в Плаксу, сгоря. С ее смертью много странностей, но она прекрасно помнит мальчика, говорящего на шипящем языке, шорох камней и огромные желтые глаза. Окаменение снимается зельем с мандрагорой, заметил Снейп. Тогда обвинили Хагрида, он держал в школе акромантула. Его исключили, громкий был скандал, припомнила тетушка. Вполне справедливо, заметил Чарли. Однако авроры плохо сработали. Хагрид все еще в школе, а вместе с ним уже целая колония паучков. Мерзкие твари. Драконы тоже не сахар, но их инстинкты вполне понятны. А у этих инстинкт только один – жрать. Всех синхронно передернуло. И наследник Слизерина учился в школе именно тогда, подтвердила я. Но на кой его понесло в женский туалет? Возможно, другие пути были недоступны, или по каким-то причинам он счел их нецелесообразными. Скорее, это был несчастный случай. Не думаю, чтоб он хотел светить своим другом. Но почему женский туалет? У меня есть предположение, вздохнула я, и чего они на этом зациклились? Что за шовинизм? Во время очередной перестройки замка, замены канализационной сети и постройки современных туалетов, на вход наткнулся Змееуст из потомков Слизерина, который знал и о катакомбах, и о месте расположения тайной комнаты, или просто провел разведку, ну и оставил подсказку для потомков. Правда, проверить догадку не вышло. Кто же допустит студентку до архивов и как объяснить интерес к сметам на ремонт школы? Находкой делиться, сами понимаете, я не хотела. Допустим, сметы я поднять могу, задумчиво пробарабанил пальцами по столу Снейп. Но мадам Пинс однозначно сдаст меня директору. А я делиться тоже не хочу, тем более в случае с Дамблдором справедливый дележ в принципе не предполагается. А что нам это даст? Возразила Мюриэль. Даже если выяснится, что этот кто-то из гонтов, а других потомков Салазара в Британии не осталось. Чтоб добраться до тайника нужен Змееуст. В катакомбах, охраняемых тысячелетним Василиском, даже со Змееустом небезопасно. Не забывайте, в древние подземелья мы пойдем с ребенком, напомнил Биллу. И как специалист вам говорю, нужно брать кратчайший проверенный путь. А этим путем один ребенок уже воспользовался. Стоит ли искать что-то новое, если другие энтузиасты до нас на этом провалились? Время у нас есть. Как нейтрализовать призрака придумаем. Сложнее проникнуть незаметно в школу и также ее покинуть, согласился с мнением брата Чарли. Это я беру на себя, кивнул Снейп. Ну вот, обсуждения плавно перешли в стадию начального планирования. Нет, я, конечно, заставлю их перечитать те же самые книжки, коими любезно поделилась со мной Мюриэль, кучу всего сверху добавит тетушка, но боюсь, заставить их отказаться от затеи не выйдет. И как в каноне с этим монстром умудрился справиться Поттер, да еще и убить его зубочисткой, пусть и гоблинской работы. Там змеюка, откормленная на халявной магии от охраняемого источника, должна вымахать до непредставимых размеров. Мальчики, а вам не страшно? На меня моментально уставились три пары крайне недовольных глаз. Да, потрясающая синхронность. Спелись. Надо будет намекнуть близнецам, чтоб поделились с новоявленным самым любимым преподавателем одной крайне занимательной интерактивной картой. Придумка автора. Фламель обрел бессмертие задолго до статута и за свою долгую жизнь мог заниматься не только алхимией. Глава 10. Мы успели. Почти в самый последний момент успели. Честно говоря, мне казалось, что задумка Мюриэль пойдет прахом. Слишком уж нагло она действовала. Возможно, Дамблдор просто не ожидал подобного хода и тем более не предвидел непредсказуемого финта ушами от Снейпа. Он так старательно культивировал у Зельевара чувство вины за смерть Лили и ненависть к Поттерам, что не допускал мысли о возможности других эмоций у нелюдимого профессора. Все-таки Северус хороший отклюмент. Прием у Смитвиков я также наблюдала в Думасбросе по воспоминаниям Мюриэль. Здесь все было более скромно, без нарочитой роскоши и показного богатства, чем часто грешили Малфой, но не менее достойно. Снейп более не носился неуловимой летучей мышью по залу, скрываясь от опасных хищниц. Короткая охота на самого молодого мастера Зельевара столетия была завершена, и то, что сегодня он явился на прием, можно считать его капитуляцией. Хрупкая Алисия Смитвик скромно опускала глазки и мило улыбалась, демонстрируя обществу образ благопристойной девицы, и не сказать, что совсем недавно со злобным шипением отгоняла конкуренток от загоняемой добычи. Пусть они будут счастливы. Магический мир тесен и слухи распространяются со скоростью звука, а то и со сверхзвуковой. Неудивительно, что их отголоски донеслись и до золоченого трона Дамблдора. Естественно, он не мог пропустить такое событие и не проконтролировать все лично, пусть даже его приглашение где-то затерялось по пути, кто может отказать в гостеприимстве верховному чародею. Он как раз подоспел к объявлению. Выражение его лица – это было нечто. Если еще кто его и считал чудаковатым добреньким дедушкой, маразматиком, то сегодня однозначно расстался с иллюзиями. Даже нелепый прикид не спас, прям мороз по коже. А это всего лишь воспоминания. И такой многообещающий взгляд. Снейпу. Впрочем, ему не впервой. Навряд ли он решился бы на такой шаг, если в его клятвах были ограничения на подобное. Гиппократ Смитвик тоже не лыком шит. Тот еще гроссмейстер одушевленных шахмат. Неспроста он нарушил протокол и поспешил с объявлением о помолвке, словно специально подгадал момент, в надежде сохранить на память треснувшую маску нашего далькоеда. Судя по улыбке, с которой он встречал великого светлого, мои выводы верны. Если бы мне так главный целитель улыбнулся, я бы уже была на полпути в Антарктику, а Дамблдор ничего, даже не поперхнулся. Вот что значит опыт. Между ними разве что молнии не проскакивали, Такое радушие от встречи. Бейрер, Мерлин Великий, Мюриэль, интриганка ты престарелая, во что же ты нас втянула, а? Что за разборки в высших эшелонах власти? Я же всего лишь дочку хотела замуж выдать. Итак, по мелочи. На Василиска с ней понатравить. Две змеи всегда общий язык найдут. Тем более через переводчика. Дать нашему заблудившемуся в собственной гордости Зельевару пинка в нужном направлении, чтоб зятю моему будущему проблему привалившей избранности решать помогал активнее. Ну и на крестражи, до которых дотянуться смогу, ядом Василиска покапать, чтоб непризнанным героям полегче было. Тут мне даже своей осведомленностью светить не пришлось, спасибо тетушке. Главное, колечко не трогать и не мешать нашему вездесущему директору, он без нас копыта откинет. Даром, что матерый и опытный маг, а как увидит недостающий экспонат прославленной бардом Бедлим коллекции за авторством аж самой смерти, так моментально техника безопасности по обращению с темными артефактами вылетит из его убеленной сединами дырявой головушки. Коллекционер, мать его, и артефактов, и темных лордов. Как я уже упоминала, мир магический до одури тесен, очередные разборки между властимущими за дележ сфер влияния всех заденут, откосить не выйдет. Хорош выбор, ничего не скажешь. Маньяк-экстремист с политикой тотального террора в неустановленных масштабах в противовес маньяку-интригану с невнятной платформой недостижимой утопии сомнительного качества. И оба готовы утопить наш маленький остров в чужой крови. Ненавижу политиков. С ними никогда нельзя быть уверенными в своем будущем, и планы с надеждами разбиваются о реальную действительность. В моей нынешней ситуации в связи со смертью Артура, Дамблдор ничего серьезного мне поручить не может, мы с Мюриэль домохозяйки, а не бойцы. Да и канонная Молли только на кухне сидела либо в норе, либо на площади Гримма, старшие вне зоны доступа, Персику я сама платочком во след помашу и в министерство выпровожу, там и отсидится в переменчивом ветре продажных чиновников. К власти придут упивающиеся, он чистокровный и исполнительный, сподвижники директора, так мой блудный сын и мелкая сошка. И пусть попробуют что-то вякнуть, моя верная сковородка всегда под рукой, ну а мелкие, на то и мелкие, что проку от них никакого, а шуму от меня в случае чего будет много, ну, ты и удружила, тетушка, сразу видно, поколение Дамблдора, с другой стороны, не могу не отметить ее гениальность слизеринскую, по грани прошла, но провернула свою аферу чужими руками и посмеивалась, ехидно наблюдая из уголка за игрой в гляделки двух старых неприятелей. Ей предъявить нечего. Загоняли Северуса в медовую ловушку на приеме у Малфоев. Захомутал его для своей любимой племянницы Смитвик. Не всплывет наше участие, если основные фигуранты промолчат. Нарциссу никто спрашивать не будет. Ни в чью светлую голову не забредет столь странная мысль. Смитвик и сам может пространно рассуждать о неопределенных вещах. Типа пресловутой силы любви, что свела вместе два одиноких сердца. Хотела бы я увидеть выражение лица Делькаеда в этот момент. Остальные тоже промолчат, не зря же мы пообещали с тетушкой пристроить несостоявшихся невест. В конце концов, достойные женихи на снипе в Англии не заканчиваются. А если наша афера увенчается успехом, и Северус на правах гильдейского мастера возьмет Поттера в ученики, а Джин не станет следующей миссис Поттер, то в конечном итоге мы получим в тыл Смитвика на почти родственных правах, а не только как старинного друга Мюриэль. Эх, мечты, мечты. Я оторвалась от артефакта и недовольно посмотрела на тетку, та по своей недавно обретенной привычке довольно улыбалась, щуря хитрые глаза. Я грустно вздохнула. Все ясно, откуда в нашей семье авантюрная жилка. Тут я уже ничего поделать не могу. Пойду, подниму себе настроение третированием домочадцев, не буду мешать Мюриэль наслаждаться ее заслуженным триумфом. Где-то у меня близнецы шляются, подозрительно довольные. Лоботряс, бездельник, ага, попались. С пакостной улыбочкой я заглянула в новенькую лабораторию. Ну, расскажите-ка мне, детки, как у вас обстоят дела со школьными заданиями? Нам не задали. Мы потеряли, раздался в ответ нестройный хор обескураженных братцев-кроликов, не ожидавших от меня такой подлости. Так не задали или потеряли, деловито уточнила я. Не задали, моментом определились близнецы, коротко глянув друг на друга. Ага, звучные я вам имена дала, суть отлично отображают. Чтоб вы без меня такие рассеянные делали, радуйтесь. Мама взяла на себя смелость написать вашим преподавателям, и они любезно выслали мне списки заданий, я помахала перед носом у ошарашенных мелких свитком, скрепленным печатью декана Гриффиндора. Держите, не бойтесь потерять, у меня еще 4 копии, а ваш помощник Майдадыр с удовольствием проследит, чтоб работа была без помарок. Я радостно улыбнулась. Начальник умывальников одобрительно булькнул и заинтересованно глянул на подопечных. Рон, впечатленный неподкупностью надсмотрщика и неотвратимостью расплаты, быстро пересмотрел свои жизненные приоритеты, и наш новый член семьи, признанный непревзойденным мотиватором, слегка заскучал. Близнецам ответственность их лаборанта, подрабатывающего на добровольных началах, была хорошо известна. «Вы вот еще над чем подумайте», — хмыкнула я, глядя на их недовольные лица. «Как отреагирует профессор Снейп, если узнает, что вы беспардонно проигнорировали его требования? А он узнает на первом же занятии», — я ткнула палочкой в вывешенную на видном месте рамочку с размашистой подписью, и гордо удалилась, оставив резко побледневших близнецов обдумывать свой недальновидный поступок и грядущие перспективы. Все же Северус из тех, кто лодыри и лентяев прощать не умеет совершенно. От осознания того, что туманное и неопределенное будущее, грозящее немалыми проблемами, занимает не только меня, настроение резко скакнуло вверх. Я мерзопакостно хихикнула. Да, я зло, не мирового масштаба, конечно, но для нашей сельской местности вполне сойдет. Накануне Билли обрадовал меня новостью, что получил временную подработку от британского отделения Гринготтса, поэтому остается дома еще на месяц. Видимо, ему не давала покоя шаткая ситуация положения нашей семьи в свете открывшихся обстоятельств, вот он и подсуетился. Не то чтобы я против, но когда он бороздит жаркие пески, мне спокойнее. Руки нашего великого светлого несомненно длинные, однако даже ему опасно демонстрировать хватательный рефлекс в вотчине гоблинов и драконов. Первые конкурентов не любят, вторые вкупе с хватательным имеют еще и огнеплевательный рефлекс. В общем, хлопотно это. А если я правильно угадала с возможным шантажом, то надеюсь, принятых мною превентивных мер хватит, чтоб эта идея выглядела бесперспективной. А пока остается только ждать. Наше приближенное к высокопоставленному интригану лицо исчезло в неизвестном направлении сразу после приема Смитвиков. Мда, Северус объявился спустя сутки, взлохмаченный, с темными кругами под глазами, словно он так их и не сомкнул и уже привычно злой. Но иммунитета к его амплуа не имели только мелкие, так что демонстративные потуги рыцаря мрачного образа были проигнорированы. Разве что старшенькие мои тролли весело подтрунивали над его незавидным положением и его скоротечной холостяцкой жизнью, предлагая устроить ей бурные проводы. На мое удивление Зельевар согласился, есть в нем, по-видимому, что-то человеческое помимо злости и едкого сарказма. Но сейчас они превалировали. Вообще, выглядел Зельевар неважно. Разговор с работодателем явно дался ему тяжело. Наверняка наш седой сладкоежка припомнил нерадивому шпиону все, и предательство, и Азкабан, и свое поручительство, защиту и рабочее место, и все клятвы до последней запятой. Костьми Дамблдор ляжет, но не отпустит Снейпа, тем более к Смитвику. Так что быть принцу полукровки не двойным, а тройным шпионом, карьерный рост, однако, это, правда, в том случае, если он нас еще не заложил. Я подозрительно покосилась на Северуса. Не волнуйся, Молли, ничего директора вас не подозревает, думает, что я близнецов с подрывной деятельности переключить хочу, что недалеко от истины, устало заметил Снейп, перехватив мой взгляд. Билл оказался поумнее тебя, он с меня непреложный обед взял. Не я с тобой к Василиску пойду, не я тебе спину от акромантулов прикрываю, так что не мне и непреложный с тебя было брать, отмахнулась я, подкладывая ему добавки. Директор на ковер его вызвал, а покормить забыл, вот моргнуть не успеет, вымрут все его подчиненные, склероз, походу. Я в благоразумие своих детей верю, но любую клятву можно обойти. То, что завернул Билли, вообще-то не поддается даже описанию, буркнул в ответ он. Так я на гоблинов работаю, фыркнул старшенький. А вообще, мама права, было бы время и желание, а при толике фантазии можно потягаться практически с любым обетом. Мои работодатели профессионалы не только в сочинении клятв. Северус с интересом покосился на него. Так, вон как Мюриэль подобралась, рассерженной соколицей на нас смотрит, за намеки ее жертве подопечному. Главное, чтоб пугливый наш до алтаря дошел и не сбежал в процессе, а остальные клятвы не важны. Пусть ищет пути обхода, ему полезно, в следующий раз голову по назначению использовать будет, а не от случая к случаю. Теперь и Дамблдор нам на руку играет, права Мюриэль, нравы в Макбритании суровые. Обещал жениться, да еще и при свидетелях, все, обратного пути нет. Передумай он внезапно, то директор лично обязан пинками пригнать жениха обратно, поскольку он своим аморальным поведением оскорбляет не только невесту и ее семью, но и позорит Альбуса Дамблдора, как работодателя профессора и его поручителя в Визингамоте. Дела, если директор пронюхает, по чьей милости его в эту лужу посадили, нас не спасет даже официальное причисление к светлой коалиции. С другой стороны, Северус свою выгоду нюхом чует, это у выходцев его факультета в крови, и у него перед глазами образец крепкой семьи Люциуса, должен быть в курсе большинства подводных камней и проблем совместной жизни. Мда, если Алисия может улыбаться, хотя бы в половину, как любимый дядюшка, то быть с ней пуподкаблучником, определенно, и походы к Василиску и на Акромантулов будут для него как праздник. Впрочем, в Северусе я тоже верю, с его характером возможны и варианты. Кто мою тетку разберет, может, она и Гиппократу за полузабытые грехи юности отомстить хотела. Кстати, мам, мы тут с Чарли нашу палатку в отцовых завалах нашли, так что ты нас дня три не теряй, мы в лесу устроимся. Ага, только пироги, овощи и все, что я вам собрала, захватить не забудьте, согласно кивнула я. Чего? Изумился Билли, ошарашенно глядя на меня. Пока ты свою палатку проверял, Чарли мне намекнула о ваших планах, так что мы с Джин не подготовились. Старший перевел осуждающий взгляд на брата. Тот невозмутимо пожал плечами, совершенно не чувствуя за собой вины, что заложил его. Зато у нас будут пироги, молоко и овощи, а кого-нибудь на жаркое мы и сами поймаем, резонно заметил он. Угу, так я и поверила, что ты не избавился от нас, чтоб в тишине и вдали от любопытных глаз спокойненько перебрать свое снаряжение. Мне Колин вас заложил. Мюриэль вопросительно приподняла бровь, с прищуром глядя на меня. Я отмахнулась, намекнув, что потом объясню. Последние дни действительно выдались крайне напряженными. Пусть валит в свой турпоход, развеются. Если они считают, что вполне способны захватить живого Акромантула, то зачем мне лезть с глупыми советами? Кстати, дорогая, а ты уже о следующем замужестве задумывалась? Загадочно осведомилась тетушка, когда мы остались наедине. От ее тона у меня внутри все заледенело. Пришла беда, откуда не ждали. Теперь у меня есть уникальная возможность детально ознакомиться со всеми эмоциями, что испытывал подопытный носатый брюнет по отношению к моей любимой родственнице. У меня траур, как можно беспечнее отозвалась я. Он не вечен, продолжала давить Мюриэль, из-под прищуренных век внимательно наблюдая за мной. Я подумаю об этом завтра, категорично отрезала я, вспоминая самую эпичную самостоятельную леди, несгибаемую при любых скверных обстоятельствах. Пора уже решать, что ты будешь делать дальше, покачала головой мне вслед заботливая тетушка. Дальше, до этого дальше у нас проблем выше крыши, а замужество, знала бы ты, тетушка, идеал моего мужчины. Ты на магов посмотри, они либо обрюзгшие, что мой покойный муж, то тощие как жердь, типа сосватанного тобой снипа. Есть исключения, вроде моих старших деток, но я никогда не была адреналиновым наркоманом и не мечтала увидеть драконов. Пусть они где-нибудь огнем плюются подальше от меня. Нет, я, конечно, помню, что сама далеко не идеал. Дама бальзаковского возраста и тренажерный зал обрыдался по моей тушке горючими слезами. Не зря укоризненно костюмчик висит в шкафу, не зря. Но это не повод опускать руки и искать себе спутника жизни. Я сломаю все тренажеры, но приведу себя в приемлемое состояние, а косметические зелья вообще творят чудеса. Найду себе любовника по вкусу среди маглов и гори оно все синим пламенем. А что делать дальше, это да, вопрос. Глава 11. Вернулись наши ведьмаки, охотники на восьмилапую лесную нечисть, как и обещали ровно через 3 дня аккурат к обеду. Голодные, усталые, но счастливые. Даже Северус позабыл демонстрировать окружающим печать желчного презрения на лице. Вот что значит культурный отдых на лоне дикой природы. Маньяки адреналинозависимые. Однако сейчас это были 3 крайне голодных цветущих организма, которых не имеет смысла спрашивать о чем-либо, пока в зоне видимости имеется объект, опознанный как еда, безусловные рефлексы глушат все. Ну, к этому мне не привыкать, семья у меня большая, а дети в том возрасте, когда каждый час заглядывают на кухню с безумно голодными глазами. Неудивительно, что я весь день провожу заготовкой, зато с такой практикой Джин не скоро станет первоклассным кулинаром. Так что я отлевитировала им блюдо с жарким, Да, я таки освоила это заклинание, и вновь уткнулась в расчеты, над которыми ломала голову уже трое суток. «Ну, не томите, хвастайтесь», — заявила Мюриэль, разливая чай, едва заметив проблески осознания окружающей действительности в глазах нашей бравой команды. Билли с гордой улыбкой выложил на стол пухлый позвякивающий мешочек с эмблемой гоблинского банка. «Мы все же поймали парочку акромантулов», — широко оскалился старшенький. «Это наша доля. Яд, правда, Северус на эксперименты заныкал. Не жадничай», — на удивление благодушно отозвался Зельевар. «У нас его более чем достаточно. Не знал, что у Чарли такая богатая фантазия на разнообразнейшие ловушки. Браконьеры, я оторвалась от своих записей», подняв голову на собеседников. «В мире достаточно самоуверенных личностей, считающих, что чем тратить деньги на покупку легального или контрафактного товара, лучше по-тихому сходить и самому добыть эксклюзив. И очень удивляются, когда в заповеднике их встречают крайне злые егеря, то бишь драконологи и драконы, не согласные с такой постановкой вопроса. Они самые», — вздохнул сын. «Еще повезло, что в Румынии не слишком заморачиваются на права столь экстравагантных самоубийц и просто пожимают плечами, если мы не успели, и браконьеры таки повстречались с драконом». Я кивнула и вновь углубилась в расчеты. «У нас в Британии, кстати, тоже не слишком соблюдают права разумных, прописанные в законодательстве. Есть, конечно, маглорожденные активисты, которые вместо изучения прецедентов нового для них мира, пытаются протолкнуть свое видение правды и равенства. Одно такое чудо, если верить канону, пойдет в школу вместе с моим сыном. Нафиг, нафиг, костьми лягу, но не будет у меня такой невестки. С одной стороны требует от окружающих соблюдения правил и веры авторитетом, сама в то же время обносит лаборантскую кабинета зельеварения, создав в качестве отвлечения внимания травмоопасную ситуацию на уроке. Да еще и моего сына в это втянуло. Что за двуличная девица? А Снейп, добрейший души человек, не только не спустил в канализацию то, что осталось от растворения ее трупа в кислоте, даже баллы не снял. Неудивительно, что его такого толерантного и безответного каждый может обидеть. Что за маги, если не в состоянии справиться с драконом? Хотя, если это выпускники Гриффиндора, пренебрежительно фыркнул наш толерантный и безответный, скосив темными глазами на Чарли. «А одного дракона еще надо найти», – парировал фанат крылатых ящериц. «Они там косяками летают, хоть и скрытое пространство, по примеру косой аллеи, но места маловато. Все самые умные», – он особо выделил последние слова, – «считают, что дракон должен сидеть в гордом одиночестве в пещере и непременно на сокровищах. От этих идиотов у драконов несварение желудка, вот и приходится отлавливать по дороге. Откуда тогда на рынок столько ингредиентов идет? Если судить по твоим словам, вас уже давно перебить должны пылающие местью за убиенных товарищей огнедышащие ящеры». Бровь с ней повзлетела в вопросительном жесте. «Так я и говорю, Северус, места мало, драконов много, там ожесточенные бои без правил регулярно идут. За самку, добычу и территорию. А учитывая, что там не один вид инстинкты, страшная вещь. Каннибалов среди драконов практически нет, так что трупы достаются нам, а самки, которых всегда на порядок меньше, пытаются восстановить популяцию, тоже естественный процесс, заложенный в модель поведения. Дракониху на яйцах никто не тронет, кроме другой самки, потерявшей кладку. Молодняк, у которых гормоны играют, в основном и гибнет, пойдя на поводу инстинктов. Особи постарше более хладнокровны и рассудительны, с ними вполне договориться можно. Классическая борьба за выживание и естественный отбор в замкнутой популяции. Меня всегда интересовало, почему драконы не покинут заповедник. Заинтересованно уточнила Мюриэль. Полуразумны потому что понимают, что с ними маглы сделают, да и волшебники за нарушение статута. Массированную слаженную атаку драконов ничто не выдержит, как бы ни утверждали обратные владельцы заповедников. Просто молодняку не до этого, а матерых единицы, они и там неплохо устроились. А драконье яйцо купить можно? Вновь подняла я голову. Ну не дает мне покоя канон, не дает. Мам, сурово сказал Чарли. Во-первых, это запрещено. Во-вторых, все брошенные яйца уничтожаются. В-третьих, легко вычислить из какого заповедника контрафактное яйцо, так что никто на это не пойдет. Чревато. Все же нарушения статута, это не шутки. Как правильно вырастить и воспитать дракона, сейчас знают только гоблины. но их стражи подземелья не покидают, а с остальными они своими наработками делиться не будут», — Билл согласно хмыкнул, подтверждая слова брата. «К тому же драконам свойственен импринтинг, иначе столь замечательных охранников из них не вышло бы, поэтому всех вылупившихся вне заповедника драконят ликвидируют, они неуправляемы. Если у кого и есть методики по выращиванию охранников или ездовых, то ими светить не рискнут». Согласно уложению о драконьих заповедниках, вся подобная литература изымалась. «Наш предок тоже спалил», — Чарли нервно дернул головой, выражая свое негативное отношение к неразумному деду, навесившему на рот клеймо предателей крови. «А если драконенка в заповедник вернуть?» — вернула я сына к интересующей меня теме. «То же самое», — пожал плечами драконолог. «Запечатление не на мать, сами драконы и избавиться от проблемного детеныша. Мелким про драконов расскажи, им наверняка интересно будет», — попросила я, надеясь, что если в будущем в школе все же всплывет неучтенное яйцо, то Чарли под Азкабан подводить не будут. «Тогда уж пусть и Билли расскажет, чем чреваты попытки потрогать непонятную вещь», — вставила свои 5 копеек тетушка. «А то знаю я близнецов, что сороки ко всему блестящему и интересному ручки тянут». Декан Слизерина ехидно хмыкнул, всем своим видом давая понять, что разъяснение моим оболтусам прописных истин — гиблое занятие. В чем-то он, конечно, прав, только большую часть года они будут проводить под его контролем. Об этом-то он как-то подзабыл. «Ничего, 1 сентября все расставят по своим местам. Мам, а чем ты там таким занята?» — обратил внимание старшенький на мои раздумья и временное выпадение из разговора. «Ваша мать, мальчики, сошла с ума, носится часами на заднем дворе, что-то замеряет, строчит в своем блокноте и совершенно неподобающим образом отмахивается от меня», — обиженно возвестила Мюриэль, не дав мне вставить и слова. «О», — явно заинтересовался Биллу, — «а можно мне глянуть?» Я безропотно протянула ему блокнот с чертежами и выкладками. Я уже голову сломала, как все разместить на имеющемся участке, раньше он казался мне огромным, пока не взялась за планирование его обустройства. «Может, Билли, светлая голова, что-нибудь придумает?» Уильям внимательно рассмотрел мои каракули и явно даже разобрал, что там написано, а также пометки и замечания на полях, что для меня потеряли смысл, поскольку я забыла, к чему они относятся. «А это что?» — невинно поинтересовался он. «Да так, заделка на будущее, из разряда что делать, должна же я чем-то заниматься и содержать семью, не на ваши же галлеоны мы жить будем, вам самим на ноги пора вставать. А поконкретнее про заделку можно?» — уточнил Чарли, заглядывая через руку брата в мои записи. «Да, дорогая, я уже 3 дня пытаюсь добиться от тебя вразумительного ответа», — согласно кивнула родственница, буравя меня знаменитым взглядом. «Ничего сверхъестественного, буду, как и прежде, вязать и продвигать в массы новую моду. А в этом благом начинании ты мне, тетушка, и поможешь», — улыбнулась я фирменной улыбочкой. Мюриэль удивилась. «Я, естественно. Кто одобрил новое платьице Джинни и кто требовал к приему у Малфои фажурную шаль? Надеюсь, ты всем сказала, что эту собственноручно связанную прелесть подарила тебе я. Вкратчиво интересуюсь у шокированной родственницы. А как соотносится твое увлечение вязанием с копошением на заднем дворе?» Не дала сбить себя с толку Мюриэль. «Не все же из магловских ниток вязать, ценность невелика. Построю теплицы, наложу чары расширения и буду выращивать магические сорта хлопка и льна, а свежие овощи круглый год, что может быть прекраснее, и плодовые деревья посажу, да хотя бы персики». «Здорово, правда? Посевы хлопка и льна для вязания?» — переспросила тетушка. «Ну да, у меня сельскохозяйственная артель колхоза имени меня без дела простаивает, да и растет в арифметической прогрессии. Правда, я не собираюсь останавливаться только на этих видах сырья, хочется чего-то эксклюзивного. Мальчики, вы ведь обеспечите маму паутиной акромантула, прилеплю пафосное название своему бренду, типа мотива темнолесья, и понесу новый стиль в магическое сообщество. Ну как вам?» «Бред», — емко выразился Снейп, смерив меня снисходительным взглядом. «Особенно название. Дамблдора удар хватит, у него темнолесье ассоциируется исключительно с темными тварями. Кстати, о темных тварях. Меня внезапно осенила идея. Северус, будь другом, намекни Фенриру, что у меня есть для него деловое предложение». Снейп поперхнулся. Билли в полной прострации смотрел на меня знакомым стеклянным взглядом. Чарли еще не мог сообразить, что я не шучу, а меня уже несло, и свернуть с выбранного пути бронепоезд имени Молли Уизли можно только капитальным подрывом путей. Но, надеюсь, мои собеседники партизанов изображать не собираются. «Зачем тебе этот маньяк, Молли?» – устало спросил Зельевар, догадавшись, что взывать к моему здравому смыслу бесполезно. «Не верь шаблонам, Северус», – снисходительно улыбнулась я. «Грейбек в первую очередь вожак стаи, а уже потом все остальное. Не нужно судить лишь по одному Люпину обо всех оборотнях, он вообще какое-то левое недоразумение. Тебе зачем оборотни, мам?» «О», — Чарли голос подал. «Как зачем? Обмениваться буду, подлунная шерсть, ну, скажем, на те же персики. В запретном лесу особо не разгуляешься с натуральным хозяйством. Вы, надеюсь, когда на паучков охотились, оборотни не обижали? Мда, не оценили моей идеи, вон какие лица вытянутые». Правые руки напряженные и взгляды суровые, того глядишь, к камину рванут специалистов из Мунга вызывать. Нет в них креативной жилки, нет, адреналин есть, аж из ушей плещется, а для творческого подхода места не хватило. Моя недоработка. Накал страстей прервал заливистый хохот Мюрелли и ее бурные аплодисменты. «Браво, дорогая», — повеселила старую, а всего-то нужно было намекнуть о возможном замужестве. Взгляды моментально скрестились на ней. Недобрый и угрожающий мой, напряженные и подозрительные старших деток и ехидные Северуса. Тот мигом вспомнил все шпильки, что я пускала в его адрес, и уже готовился вернуть их старицей, ни одному ему страдать от произвола моей любимой родственницы. «Тетушка», — синхронно потянули старшие детки, ясно, по их мнению, место подле меня и впредь должно оставаться вакантным. «А что?» — невинно удивилась Мюриэль. «Стоило поставить вопрос ребром и смотри, как резво забегала, идеями фонтанировать начала, а то расслабилась, понимаешь, ты ведьма или кто?» «Ведьма я, тетушка, ведьма, злая и мстительная», — зашипела я на самодовольную шутницу-родственницу, чувствуя, как волосы на голове зашевелились. «Вот поинтересуюсь у Смитвика, что за рекомендации он тебе выдал, и займусь вплотную твоим здоровьем». «Спокойно, Молли», — примирительно вскинула руки тетушка, впечатлившись моей нешуточной угрозой, однако, в хитрых глазах плясали бесенята, обещая вернуться к этому разговору позднее. «Мам, а ты чего поинтереснее выращивать не собираешься?» — попытался разрядить обстановку деятельный Чарли. «Теплицы дают большой простор для фантазии, глупо ограничиваться твоим списком». Он неопределенно взмахнул рукой с зажатым в ней блокнотом, экспроприированным у брата, словно пытаясь показать мне весь спектр упускаемых возможностей. На рынке ингредиентов мне с хогвартскими теплицами и бесплатной рабочей силой не тягаться, отмахнулась я, правильно истолковав его намеки. Возьму что-либо попроще, из того, чего деткам не доверишь. Я уже выписала через Августу Лангбаттом десяток саженцев матерки и два посканица на бисмагиц. Будет чем заняться. Мюриэль подавилась чаем, ошарашенно уставившись на меня. С ней б замер, не сводя с меня пристального немигающего взгляда. Мне показалось, или он на меня пару диагностических чар бросил. Во всяком случае, кисть с зажатой волшебной палочкой у него отчетливо дернулась. Билл и Чарли с удивлением оглядывали внезапный ажиотаж от моего невинного заявления. «Саннабис, это у нас что?» На всякий случай поинтересовался Чарли. Определенно с гербологией у него были проблемы. «Конопля», — процедил Северус, все еще подозревая меня в чем-то. «Нет, ты точно сошла с ума, Молли», — прокашлялась, наконец, тетушка. «Вам нельзя волноваться, у вас давление», — я с осуждением глянула на родственницу, делая в памяти зарубку, написать-таки Смитвику. «А запрета на выращивание магического вида конопли нет», — я уточняла. «А тебе не приходило в голову, раз на такую глупость решаются немногие, то это неспроста», — злобно прошипел Снейп. «Августа не напомнила тебе, что кроме повышенного содержания каннабиноидов, магическая разновидность конопли еще и плотоядна. Если Северус с учениками ведет себя подобным образом, я понимаю, откуда берутся его ужасающие прозвища. Аха, видимо, она очень не любит Уизли», — я слегка задумалась и добавила, — «и приуэттов. Но психотропные вещества меня не интересуют, только конопляное волокно. Честно говоря, Саннабис Магиц вывел какой-то безумный герболог-селектор, зараженный неизлечимым вирусом параноидальности и владеющий целым букетом мании и психических отклонений на почве собственных научных достижений. Иначе как объяснить видовые особенности его любимого детища? Милая травка выделяет в период цветения невероятное количество смол с каннабиноидами, просто сшибающими с ног и отправляющими в увлекательное путешествие по миру розовых пони или телепузиков, в зависимости от извращенности воображения. И да, матерки плотоядны, куда там росянкам, венериным мухоловкам и дьявольским силкам из теплиц спраут, всех покусившихся пускают на удобрение. Это надо так бояться конкурентов. Или любить растения, поскольку конопля инертна к магическим воздействиям даже в большей степени, чем лен, традиционно используемый для обрядовых одеяний, вот только добраться до драгоценного волокна при заявленных параметрах, ох, как непросто. Есть менее экстравагантные способы самоубийства, саркастически заметил Зельевар. Подкинуть пару идей, я ласково улыбнулась той самой улыбкой, увидев которую в рассыпную бросались все мои домочадцы. Не на ту напал, размеры тараканов-мутантов, обитающих в моей бедовой голове, ничуть не уступали с нейповским тщательно пестуемым и ядовитым. А про щедрое предложение я запомню, мало ли в жизни пригодится. Ты хорошо подумала, Молли, уточнила Мюриэль, просвечивая меня как рентгеном злющим колючим взглядом. Домовики такие работы не потянут, надышатся и корням на корм пойдут. А анимированные големы с тонкой настройкой работа штучная и недешевая. МакГонагал такую точно не потянет, сомневаюсь, что она разбирается в нюансах ухода за магической коноплей. Даже если спраут подключится, все равно результат сомнительный. В министерство к невыразимцам обращаться себе дороже, а других мастеров в этой области я не знаю. А какие конкретно големы нужны, может, я попробую, с сомнением предложил Билли. Все дружно покосились на замершего в углу Майдадыра. Старшенький может, без сомнений, вот только результат у него непредсказуемый и крайне самостоятельный. Угу, и без кнопки выкл, а про перезагрузку и вовсе молчу. К командиру мочалок все привыкли и даже не хватаются за сердце, когда он подкрадывается со спины в узком коридоре, а что сотворит Билли в следующий раз сложно представить. И не стоит забывать про близнецов, которые, отойдя от экзистенциального шока после лицезрения персонажа популярной детской сказки, быстро пришли в себя и пристроили его к делу. Нашли подход как-то. Смогут они побороть соблазн и не залезть к моим зеленым монстрикам? Вот и я сомневаюсь. Я оглядела собеседников, со скепсисом обсуждающих возможности обслуживания теплиц с опасными растениями в наших условиях. Обидно, не верит в мои возможности и бытовую смекалку. Что я там говорила про творческий подход? Проще надо быть, проще. Все, кажется, забыли, что собой представляет обновленная миссис Уизли. Я напомню, мои старательные помощники не произвели на вас впечатления, вкратчиво поинтересовалась я, с осуждением оглядывая собравшихся. Все отвлеклись от оживленного спора и с удивлением посмотрели на меня. Выгляните в окно еще раз. Их не просто так называют паразитами магических поместий, эффективного способа их окончательно вывести так и не изобрели. Вы серьезно полагаете, что я не проработала этот вопрос? Могу со стопроцентной уверенностью сказать, плантации Цаннабис Магиц страдают от их набегов наравне со всеми, игнорируют их хищные растения. Удивительная способность, но что вы хотите от узкоспециализированных вредителей? Вот только у меня с садовыми гномами, как вы помните, полный симбиоз, закончила я в полной тишине. Империусом зовущийся, парировал Снейп. А законы читать надо, не осталось я в долгу. Там интересная формулировочка про применение к человеческому существу, а к таким у нас относятся только маги и маглы. Северус побледнел. Вот именно. Знаю, что ты сейчас вспомнил. Имя Ремуса у нас в разговоре уже мелькало. А раньше шевелиться надо было, знание законов, как говорится. Не попал бы ты тогда в ту нелепую подстроенную ситуацию с долгом жизни Поттеру. Проблема оборотня решалась одной авадой, и ничего бы тебе не было, Дамблдор и Присные могли только на словах пугать тебя Азкабаном, для реального обвинения потребовалось бы предъявить тело убитого, а тогда бы сразу пошли вопросы к директору. А что эта темная тварь делала в школе полной детей? Ах, училась, а не маразм ли у вас, дедушка, фигаси эксперименты над детьми и нашим будущим? Так что, нет, а вот подставить после мог, да, впрочем, он это и так сделал. ХМ если держать под жестким контролем, то вполне возможно, с подрезкой кустов и стрижкой газона они же справляются, задумчиво пробормотал Билл, возвращая разговор в конструктивное русло. Душевных терзаний Зельевара никто не заметил, вот что значит шпион со стажем. Надо только теплицы зачаровать так, чтоб никто посторонний не пролез, и мелкие тоже, добавил он, немного подумав. «Есть у меня знакомые специалисты, не британцы, правда, но подработать согласятся, особенно если мы цветочками поделимся, тебя, как я понял, они не интересуют.